Я отправился в свою комнату и последовал данному мне совету. Вернувшись с заряженным револьвером, я обнаружил пустой стол и Холмса, предававшегося своему любимому занятию — вождению смычком по скрипке. Извлекаемые им звуки резали слух. «Сюжет усложняется», — сказал он при моем появлении. «Я только что получил из Америки ответ на свой запрос. Все именно так, как я и думал». «Что вам написали?» — сгорая от любопытства, спросил я. «Мои скрипки нужны новые струны», — ответил он. «Спрячьте револьвер в карман. Когда придет тот, кто нас интересует, говорите с ним, естественно, обычным тоном. Остальное предоставьте мне. И не смотрите на него слишком пристально, вы можете его спугнуть». 8 часов, — сказал я, взглянув на часы. Внизу звякнул колокольчик. Шерлок Холмс тихо встал и передвинул стул ближе к двери. Послышались шаги служанки в холле и щелчок замка. — Здесь живет доктор Ватсон? — спросили отчетливым, довольно резким голосом. Ответ служанки остался неуслышанным, но дверь закрылась, и кто-то стал подниматься по лестнице. Шаги были какие-то неуверенные, как будто идущий еле волочил ноги. Услышав их, Холмс сделал удивленное лицо. Шаркающий звук медленно приблизился к двери, после чего в нее тихо постучали. «Войдите!» — крикнул я. Вместо поджидаемого нами опасного преступника в комнату, еле ковыляя, вошла морщинистая старуха. Она прищурилась от яркого света и, сделав реверанс, уставилась на нас близорукими глазами, перебирая трясущимися пальцами содержимое своего кармана. Я взглянул на своего друга. Он сидел с таким унылым лицом, что мне с трудом удалось сдержать улыбку. Старая корга вытащила вечернюю газету и ткнула пальцем в наше объявление. «Я, добрые господа, вот зачем пришла», — сказала она, сделав еще один реверанс. «За обручальным кольцом с Брикстон-Роуд. Оно моей дочурке, Селли. Она только год как замужем. Ее муж служит буфетчиком на корабле «Юнион». Подумать страшно, чтоб случилось, вернись он домой, а жена без кольца. Если охота знать, так она ходила вечером в цирк с...» «Это ее кольцо?» — спросил я. «Хвала Господу!» — воскликнула старуха. «Селли заснет сегодня счастливой. Вот оно, ее колечко!» «По какому адресу вы живете?» — поинтересовался я, беря в руки карандаш. 13 Дункан-стрит, Хаунс-Дич. Далековато отсюда». «Но из Хаунс-Дича не попадешь в цирк по Брикстон-Роуд», — резко сказал Холмс. Старуха обернулась и просверлила его взглядом своих воспаленных глаз. «Джентльмен спросил мой адрес», — сказала она. «Сель-то живет на квартире, дом 3 на Мейфилд Плейс в Пекхэме». «Как ваша фамилия?» «Моя Сойер, а ее Деннис, потому как она замужем за Томом Деннисом. Он парень умный, ни к чему придраться пока в море. Но как сойдет на берег?» «Вот ваше кольцо, мисс Сойер», — прервал я ее, повинуясь знаку Холмса. «Оно определенно принадлежит вашей дочери». Бормоча всяческие благословения, старая развалина спрятала кольцо в карман и поковыляла к лестнице. Как только она исчезла из вида, Шерлок Холмс вскочил на ноги и кинулся в свою комнату. Он вышел оттуда через несколько секунд, облаченный в длинное свободное пальто и шарф. «Я за ней!» — на ходу бросил он. «Она наверняка его сообщница и должна привести к нему. Дождитесь меня!» Не успела входная дверь захлопнуться за нашей посетительницей, как Холмс уже спускался по лестнице. Я встал у окна, наблюдая, как старуха плетется по другой стороне улицы. Неподалеку от нее держался увязавшийся за ней хвост. «Либо все его предположения неверны, — подумал я, — либо она поможет ему найти ключевую фигуру этой тайны. Он мог бы и не просить меня дожидаться. Я все равно не смог бы уснуть, не зная, чем закончится слежка.